Но едва он вышел во двор, как к нему подбежали мальчики-слуги Дзя-Джена, один из которых обнял его и сказал: «К счастью, старый господин сегодня доволен вами. Старая госпожа уже несколько раз присылала людей справляться насчет вас, и мы передали, что старый господин вами доволен. Иначе она велела бы вас позвать, и вам не удалось бы развернуть свои таланты. Гости говорят, что вы лучше всех сочиняли стихи, а раз вы добились такого успеха, вам следовало бы на радостях наградить нас. Каждый из вас получит по связке монет», — пообещал Бао Юй и улыбнулся. В старом Китае монеты делались в виде кружка с отверстием в середине и нанизывались на шнурок. «Что диковинного в связке монет? Разве мы не видели их?» — возразили слуги. «Лучше подарите нам свой кошелек». Они бросились к Бао Юю и, не дав ему вымолвить ни слова, сняли висевший у него на поясе кошелек, веер с чехлом, украшения и все мгновенно растащили. «А теперь мы вас проводим», — предложили они. Они окружили Бао Юя и проводили его до ворот дома матушки Дзя. Матушка Дзя ожидала его, и когда он пришел, по его виду поняла, что отец был им доволен, и это доставило ей огромную радость. Вскоре Си Жень подала чай. Заметив, что на поясе у Бао Юя нет украшений, она с улыбкой сказала: «Опять эти бесстыжие сорванцы у тебя все растащили». Дай Юй подошла к нему и, как только убедилась, что на поясе у него действительно ничего нет, спросила: «И тот кошелек, что я тебе подарила, ты тоже отдал им? Попробуй теперь что-нибудь у меня попросить». Рассерженная, она побежала к себе в комнату, вытащила еще незаконченный мешочек для благовоний, который Бао Юй позавчера просил ее сшить, схватила ножницы и стала его резать. Она рассердилась не на шутку. Бао Юй поспешил за ней, но, увы, поздно. Мешочек был изрезан. Бао Юй видел этот мешочек. И хотя работа еще не была закончена, вещица обещала быть красивой и изящной. Теперь, когда Тай Юй без всякой причины изрезала мешочек, он тоже рассердился. Быстро расстегнув ворот халата, он вынул кошелек, подаренный ему Тай Юй, и протянул со словами: «Вот смотри, разве я отдал кому-нибудь твой подарок?» Убедившись, что он так дорожит ее подарком и носит его на груди, чтобы никто не отнял, Дай Юй раскаялась в своей горячности, опустила голову и замолчала. «Незачем было резать мешочек», — упрекнул ее Бао Юй. «Ведь я знаю, что ты всегда с большой неохотой делаешь мне подарки. Может быть, возвратить тебе и кошелек?» С этими словами он бросил ей на грудь кошелек и круто повернулся, собираясь уйти. Дай Юй вышла из себя, заплакала от злости и схватила кошелек с намерением искромсать его в куски. В этот момент Бао Юй повернулся и бросился к ней с возгласом: «Дорогая сестрица, пощади его!» Дай Юй отбросила ножницы и, вытирая слезы, проговорила: «Незачем дразнить меня. А если дразнишь, не прикасайся ко мне». Она бросилась на кровать лицом вниз и зарыдала. Бао Юй не выдержал, подошел к ней и, стараясь загладить свою вину, принялся утешать ее. Тут послышался голос матушки Дзя, она звала Бао Юя. «Он в комнате барышни Лин Дай Юй», — сказали ей служанки. «Ладно, ладно», — отозвалась матушка Дзя, — «пусть себя поиграет с сестрой. Отец целых полдня водил его за собой, теперь ему надо отдохнуть. Только не давайте им ссориться». Служанки закивали головой.